Доброй ночи. Вчера во дворце изящных искусств, очень далеко отсюда, в центре Мехико, столицы Мексики, прошла церемония прощания с легендарным Габриэлем Гарсией Маркесом, писателем, потрясающее впечатление от первого прочтения книг которого я, наверное, сохраню в себе до конца дней своих. Я, это ведущий программы «Серебряные нити», доктор Александр Данилин, и об этом странном, незабываемом ощущении от романа, может быть, даже о чувстве, потому что обо всем романе, который называется «100 лет одиночества», конечно, мы не сможем поговорить в нашей короткой передаче. Но вот если у кого-то из вас остались чувства и желание сказать спасибо писателю, который, я точно знаю, многим в России стал чем-то ближе, чем их собственные родственники. И вот это чувство потери... «Сегодня умер Маркес» отзывается почему-то иглой в сердце очень многих, потому что у меня с этим именем связано, ну, если не юность, то молодость и раздумья тоже. Наверное, на свете существуют единицы романов, написанных в 20 веке так, что... в них погружаешься, как в собственное сновидение, и освободиться от впечатлений и переживаний, потом не понимаешь, нужно это делать или нет. И поэтому, если вы, дорогие радиослушатели, хотите сказать спасибо Маркесу за те чувства, которые вы испытали, или поделиться тем, что вы пережили, то сегодня прямой эфир. И можно это сделать по телефону 495-956-1514. Ну и, как положено, мастерам магического реализма, странности и чудеса начались прямо во время прощания. Ну, конечно, вчера... В дворец изящных искусств в Мексику пришли тысячи людей и два президента, президент Мексики и президент Колумбии. Самое удивительное, что пока так и не сообщили, где же будет захоронена урна. Во всяком случае, было объявлено, что прах Маркеса будет поделен между двумя государствами, соответственно, между Мексикой и Колумбией. Во какое дело... Видимо, он будет первым писателем, который будет похоронен в двух государствах пополам. Ну, наверное, только с мастером магического реализма может такое случиться. Он скончался 17 апреля, несколько дней назад, в возрасте 87 лет. Почтенный возраст. И так как он дал слово после того, как... хунта сместила Сальвадора Альенде, демократически избранного президента Чили, что больше не напишет ни строки до тех пор, пока справедливость не восторжествует. В общем, большую часть последних лет своей жизни он молчал, лишь только недавно, сочтя, что, в общем, хунта в Чили ослабила свое действие, он вновь начал писать. Ну, а пришедшие проститься со знаменитым писателем запустили в небо тысячи бумажных бабочек желтого цвета. И это, конечно, один из самых знаменитых эпизодов романа «100 лет одиночества». Он связан с именем Маурисио Бабилонии, одним из странных цыган из романа. Везде, где появляется этот герой, его окружает множество желтых бабочек. Сам Маркес говорил об этом образе: никакой фантастики, цитирую я. Я прекрасно помню, как в наш дом в Рокотаке приходил монтер, когда мне было 6 лет. За монтером этим следовали белые бабочки. И мне кажется, что я и теперь вижу мою бабушку в тот вечер, когда ее испугала белая бабочка. Маркес изменил только цвет той самой бабочки, белый на желтый. И это стало шагом к ее литературному воссозданию в книге. Это поэтическое переосмысление чувств ребенка. И это Габриэль Гарсия Маркес и называл магией реальности. В своей статье, недавней статье, он писал: единственное, что надо делать писателям, приверженцам магического реализма, это просто верить в реальность, не пытаясь объяснить, почему они приверженцы именно такого реализма. Я думаю, что он, конечно, так ничего и не объяснял, но, может быть, давайте поговорим именно об этом, о том, что такое магический реализм Маркеса, почему он магический и как он связан с самой главной проблемой, я думаю, и любящих Маркеса жителей Латинской Америки, так и любящих Маркеса жителей России, это проблема одиночества. Наверное, только об одиночестве и магии в романе мы успеем сегодня поговорить по телефону 495-956-1514. В романе переплетено множество мифов, библейских, христианских, и каждый род и ответвление героев романа приходит со своими мифами. В частности, с цыганами связана история, повторяющая в чем-то по-своему сказки из «Тысячи и одной ночи». Это свойство, действительно, свойство Латинской Америки преломлять, в том числе и известные нам мифы, в свою пользу. Поэтому мы решили сегодня, что самыми лучшими музыкальными паузами в памяти о Маркесе будут фрагменты самой настоящей латиноамериканской католической мессы. Вот как звучит христианская месса в ее латиноамериканском варианте. Thank you. наверное, все равно придется вспомнить, ну, если не сюжет, то хотя бы канву романа. В романе идет речь о жизни семьи и семейства, замкнутых на самих себя. Семьи, удалившиеся от мира и создавших, ну, маленький город-государство или город-поселок под названием Макондо. Основатели, речь идет о роде Буэндиа. Его основатели Хосе Аркадио и Урсула, двоюродные брат и сестра. Так начинается роман. Роман начинается с их попыток любить друг друга. Их родственники боятся, что они родят ребенка с поросячьим хвостиком. И страх этого ребенка, в сущности, пронизывает весь роман. Вообще все, что начинается в романе, всегда замыкается здесь, в кольцо. И сам Маркес, и его латиноамериканские критики, Олег Карпентьер, например, писали, что история семьи Буэндиа представляет собой цепь неминуемых повторений, вращающееся колесо сансары, которое продолжало бы крутиться до бесконечности, если бы не все увеличивающееся и необратимый износ оси. Конец цитаты. И это, если вы заметите, в сущности участь очень многих наших семей и почти любой древней семьи, которой как бы внутренне существует вот эта самая угроза инцеста. Ну, об опасностях брака такого рода прекрасно знает Урсула. А Хосе Аркадио, ну, он вообще такие мелкие глупости во внимание не принимает. Он мечтатель. И поэтому на протяжении полутора лет замужества Урсула умудряется сохранять невинность. А ночи молодоженов заполнены удивительной и тяжелой борьбой, которая заменяет им любовные утехи. Ну, как бы Хосе Аркадио требует вступления в интимные отношения, а Урсула сопротивляется. В конце концов, они засыпают обессиленные. И это чем-то напоминает секс. И вот мне иногда и до сих пор кажется, что сегодня у нас появилось очень много Хосе Аркадио Буэндиа и Урсул, потому что он мечтатель, не желающий учитывать реальность, а она боится, ну, просто боится даже не столько ребенка с свиным хвостиком, сколько вообще всех последствий, которые приносят интимная жизнь. У нее же множество опасностей. И сегодня я просто знаю такие пары юношей и девушек, у которых юноша о чем-то мечтает и, в общем, совсем не стремится иметь детей, а девушка предлагает любые формы сексуальных отношений, кроме нормальных. Я уж не стану это дело перечислять, и боится, в общем, чего-то похожего. Ну вот, однажды во время петушиных боев петух Хосе Аркадио одерживает победу над петухом Пруденсио Агиляра. И тот, раздосадованный, издевается над соперником, ставя под сомнение его мужские достоинства, поскольку Урсула все еще девственница. Возмущенный Хосе Аркадио отправляется домой за копьем и убивает Пруденсио. А затем, под угрозой того же копья, первый раз заставляет Урсулу выполнить свои супружеские обязанности. Но отныне им нет больше покоя от окровавленного призрака убитого Агиляра и призрак этот как-то естественным путем становится частью семьи Буэнди. Более того, Хосе Аркадио так до конца романа будет предсказывать будущее и разговаривать с призраком убитого им в юности Пруденсио Агиляра. Да и вообще как-то так все сложится, что вот это вращающееся колесо романа приведет к тому, что все время по кругу будут возникать то мечтатели, из семьи Буэндио, то вояки по имени Аурелиано. И, соответственно, время будет двигаться по кругу, поскольку каждое имя героя обладает собственным набором гипертрофированных качеств. И каждый вояка, каждый следующий вояка Аурелиано не похож на каждого следующего мечтателя Хосе. В общем, наверное, это самое удивительное и волшебное в романе. Здесь соединены два времени, линейное и циклическое. Время развивается, эпохи сменяют друг друга, их даже можно выделить. Есть эпоха первотворения, которую я сейчас рассказываю, создания Макондо, города Макондо и рода Буэндио, потом эпоха исхода, потом настанет великая эпоха дождя, когда на протяжении 20 лет будет непрерывно идти дождь, потом ее логично сменит засуха, потом наступит эпоха владычества инфернальной банановой кампании, а потом завершится космический цикл, и, как и положено, он завершится катастрофой, которая сотрет Макондо с лица земли. Макондо переживет свой маленький апокалипсис. Ну вот, я вернусь к конве романа. В общем, так как не отстает от молодой супружеской пары призрака Агиляра, то Хосе Аркадио решает перебраться на новое место жительства. Он пытается радикально изменить свою жизнь, убивает всех своих петухов, зарывает во дворе копье и покидает свою деревню. С ним отправляются некоторое количество односельчан. 22 храбреца, как всегда, это уже период исхода, да, они преодолевают неприступный горный хребет, ищут моря, и после 2 лет бесплодных скитаний практически по пустыне, по сельве, основывают на берегу реки вот это самое селение Макондо. И на то Хосе Аркадио вроде как было во сне вещи указания. И на большой поляне вырастают 2 десятка хижин из глины и бамбука. Хосе Аркадио — мечтатель. Его сжигает страсть к познанию мира. Но мир он может познавать среди только с помощью других странных персонажей. В романе они называются цыганями. А цыгане доставляют в селение раз в году, не чаще, некие загадочные товары. Это бруски магнита, увеличительное стекло, элементарные навигационные приборы. Но от их вожака этого зовут Мелькиадес. Хосе Аркадио узнает секреты алхимии и начинает изводить себя долгими бдениями и воспаленным воображением. Дальше его жизнь, ну, в общем, чем-то напоминает нашу. поскольку он то увлекается очередной безумной затеей, то возвращается к размеренной трудовой жизни, обустраивает поселок. Жизнь Макондо, между прочим, добропорядочная и счастливая. Здесь нет даже кладбища, поскольку никто не умирает. Урсула организовывает прибыльное производство леденцов в виде зверушек и птиц. В доме Буэндио появляется неведомо откуда пришедшая Ребекка, которая становится приемной дочерью, и в Макондо начинается эпидемия бессонницы. Жители селения прилежно переделывают все свои дела и дальше начинают маяться тягостным бездельем. А потом на Макондо обрушивается другая напасть. Это эпидемия забывчивости. Все живут в постоянно ускользающей действительности, все время забывая названия предметов. Они решаются вешать на них таблички, но опасаются, что таблички не помогут им по истечении времени вспомнить названия этих предметов, тем более, что на этих табличках, как выясняется, почему-то все время оказывается надпись «Бог есть», как будто именно это самое главное напоминание жителям деревни о сущности предметов. И это, по-прежнему приходят цыгане, и всякий раз, когда они появляются какие-то странные новые предметы, умирающие персонажи. И вообще, этот роман невероятно густо населен персонажами. Он даже перенаселен ими. Иногда складывается такое впечатление, что суть романа начинает ускользать. Вот где-то вместе с этой самой эпидемией забывчивости. Мне кажется иногда, что автор писал роман с одной единственной целью. Чтобы читатель этого романа, может быть, слушатель, поскольку, конечно, есть и аудиоверсии, вдруг научился не растворяться в этом потоке сказок, мифов, магических событий, инцестов, страхов, угроз, дождя, беспамятства. А вдруг, как будто выдирая себя из этого хаоса, научился понимать, кто же ты такой сам, если ты не Хосе Аркадио и не Агиляр, а кто-то другой, отдельный, непогруженный в эту полуфантастическую топь, которая все сильнее и сильнее притягивает и погружает человека в себя. Этакий не роман, а упражнение по ощущению самого себя. Так как мне сегодня, видимо, и суждено говорить одному, то, наверное, пришла пора сделать еще одну музыкальную паузу. Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, Padre todopoderoso. en Jesucristo creo, en Jesucristo creo, en Jesucristo creo, en Jesucristo creo, único Hijo nuestro Señor. De Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Vivos y muertos, creen en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Ну что ж, наверное, самый удивительный персонаж романа – это цыган Мелькиадес. Возможно, ну только лишь возможно, что это аллюзия на имя мистического библейского царя Мельхиседека. Он, между прочим, умирает однажды в болотах Амазонии, но возвращается к жизни – под тем совершенно естественным и разумным предлогом, что мертвым ему было скучно. Вскоре он целиком отдается единственному занятию – предсказанию дальнейшей судьбы рода Буэндиа и городка Маконда. А чилийский литературовед Ариэль Дорфман назвал его своего рода Прометеем. И очевидно, определенное сходство между функциями этих двух персонажей и правда наблюдается. Но только, наверное, меня в юности все время беспокоило не эта часть сходства, а то, что вот эти загадочные вещи нам тоже в советское время доставляли из какого-то иного мира вот эти самые цивилизаторские Прометеи. Ну, это они приносили жвачку, Мальборо, джинсы. Ничего этого не было, и поэтому все это казалось абсолютно магическими и мистическими предметами. Интересно тут то, что в комнате, комната вернувшегося Мелькиадеса, воскресшего, она комната, в которой остановилось время. Там все время, ну вот уж извините, день сурка. Там все время понедельник, и все время 4 часа, и все время полный порядок. Это вообще единственное место в Макондо, в котором мир хаоса никогда не возрастает. Точнее говоря, возрастает только один раз, когда вот то самое последнее предсказание Мелькиадеса, оставшееся в комнате, прочитано до конца, вот тогда рушится, разрушается весь мир Макондо, как будто некоторое сказание закончено. Удивительные отношения героев романа с реальностью. Чрезмерность и магия здесь являются некой нормой, фоном повседневности. Тут есть летающие ковры, на которых катаются дети, бессмертные военачальники, несмываемые со лбов пепельные кресты и даже женщина, возносящаяся на небо. Но все-таки, главное величие этой книги, писал Марио Варгас Льоса, состоит именно в том, что в ней все – действие, фон, символы, колдовство – глубоко уходят в корнями в реальность Латинской Америки, ею питаются и в преобразованном виде отражают ее точно и беспощадно. Конец цитаты. Совершенно особый язык выбрал Маркес, чуть-чуть сухой, слегка отстраненный и никогда и ничему не удивляющийся. Он о самых невероятных событиях пишет с деталями, свойственными газетному репортажу. А вот эта самая девушка, неизвестно откуда взявшаяся в семье Буэндиа, ее потомок или она сама, закольцованный образ Ремедиус Прекрасный, исчезает в небе. И это вовсе не кажется неправдоподобным, потому что она улетает на двух простынях. И надо сказать, что сам Маркес рассказывал, как бы найдено было такое решение убрать самую красивую героиню романа. Он просто однажды вышел во двор и увидел, как какая-то женщина, борясь с ветром, развешивала на веревке простыни, взмывавшие вверх от порывов ветра. Вот решение. Простыни, которые становятся крыльями. И сама идея вознесения была подсказана наблюдением. Некая девушка сбежала с возлюбленным, а опозоренная мать совершенной серьезностью утверждала, что она на самом деле вознеслась на небо. Не важно, что соседки не верили матери. Важно, что самой матери такая идея казалась чем-то абсолютно правдоподобным. Это и есть то питающееся суеверием магическое сознание, что и составляет основу непрестанных, абсолютно реальных чудес Маркеса. Абрам Эфрос, рассуждая о Марке Шагале, писал однажды: излюбленная и главная связь между событиями в рассказах детей есть слово «вдруг», и оно совсем не механистично и не внешнее, иначе чистейшая правдивость детской фантазии решительно отбросила бы его. Наоборот, слово «вдруг» выражает самую интимную природу неограниченных возможностей, которой исполнен мир. Переведем слово «вдруг» на язык искусства и получим чудо. Но не чудо в смысле необычайного и редчайшего исключения, нарушившего законы естества, а чудо как привычный элемент обыденности, чудо, отвергающее саму возможность какой-либо жизни вне чуда и утверждающее, что все может случиться и все случается. Если мы вспомним «Летающих влюбленных» Шагала и «Вознесение Ремедиус Прекрасный», мы увидим, насколько фантастика Шагала и Маркеса близки друг к другу. Такое впечатление, что можно буквально иллюстрировать одно другим. Тут есть еще одна удивительная тайна магического сознания. Дело в том, что мы говорили о циклической живописи Маурица Эшера, который как бы размыкает мир вращением, движением по кругу на своих полотнах. Но дело в том, что есть другое движение. Движение, замыкающее круг. Движение, пытающее замкнуться само на себя, создать что-то вроде кокона бабочки, куколки, из которой не будет никакого выхода. Единственным способом будет только вот эти случайно образующиеся внутри бабочки, проникающие повсюду цыгане. Так вот, чем более замкнут человек, чем больше он пытается отгородиться от мира, чем больше он одинок в смысле Маркеса, чем меньше он способен любить, тем больше он верит в магию. Потому что магия – это то единственное, чему дозволено проникать сквозь материальные препятствия. Она же не материальна, и когда кокон вокруг народа или вокруг человека абсолютно замкнут, ему становится необходима магия, как некоторое средство общения с внешним миром. Как, если хотите, надежда на собственное преображение. А чем сильнее замыкаешься на себе, чем меньше в тебе любви к другим народам или другим людям, тем сильнее ты чувствуешь некую необоримую конечность твоей бессмысленной жизни, вот эту самую внутреннюю изношенность оси, по которой двигается твоя жизнь. Ведь смерть – это смерть, которая исключает всякую возможность дальнейшей жизни, развития, трансформации. Это и есть самая могущественная сила отчуждения. И поэтому, наверное, история рода начинается с движения по кругу. Здравствуйте, Ефросинья Иосифовна. Неужели кто-то позвонил? Да. Вы знаете, вы все так замечательно сказали, что мне просто хотелось сказать словами самого Маркеса из романа, которые для меня стали, в общем-то, ключевой фразой для понимания этого романа. Он говорил: освобождение от темной силы материи. И словами одного героя. И мне кажется, что здесь вот как раз то, что вы говорите, и то, что я сейчас думаю, для меня стало как бы моей целью, да? Освобождение. Почему одиночество? Потому что каждый герой испытывает вот это страшное чувство одиночества в момент своей пика страсти. Они мучительно все, да, не умеют любить. Да. А люди, не умеющие любить, или начинают патологически мечтать, или становятся агрессорами, потому что власть заменяет им любовь. Да. И поэтому вот этот цикл, эта ось разрушается, потому что это движение должно втягивать себя в других, оно должно расширяться, оно должно любить, а оно все больше и больше замыкается или в своих мечтах, или в своей агрессии. Мне очень хочется, чтобы вы сами прочли Маркеса, поскольку, поверьте мне, это ощущение погружения в топь семьи Буэндио абсолютно фантастическое, и его надо в жизни хотя бы один раз пережить. Я уже не говорю о том, что из множества сюрреализма у нас вот, например, оказывается, до сих пор нет легального перевода Маркеса, и обещают, что первое легальное издание «100 лет одиночества» появится через месяц, в июне. Спокойной ночи. Thank you. ten compasión de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten compasión de nosotros.